Отпустивши людей, князья вернулись в свой шатер и в несомненной надежде на победу стали делить между собою волости побежденных. И сказал Юрий: «Мне, брат Ярослав, Владимирскую и Ростовскую землю, а тебе Новгород, а Смоленск брату нашему Святославу, а Киев дадим черниговским князьям, а Галич нам же». Летописец говорит, что они даже писали грамоты в таком смысле, и эти грамоты после одержанной над ними победы попали в руки смольнянам. Мстислав с новгородцами, псковичами и смольнянами стоял все еще у Юрьева. Он не совсем доверял ростовскому князю, хотя общие виды соединили ростовского князя с новгородцами, но он все-таки был один из суздальских князей. И если бы братья с ним поладили, то и он, быть может, пошел бы заодно с ними, когда дело приняло бы исключительно смысл борьбы всей суздальской земли с новгородской. Вечером после пира, происходившего у суздальских князей, прибыл от них к Мстиславу гонец с приглашением выступать на бой к Липице. Война имела вид как бы поединка, враги сходились на бой в заранее условленное место. Мстислав и его союзники пригласили тотчас Константина, потолковали с ним обстоятельно и привели к крестному целованию. Он присягнул в том, что не перейдет к братьям и не изменит союзникам. Вслед за тем ночью новгородцы и их союзники двинулись к Липице. Суздальские полки также выступили ночью. В стане Константина заиграли на трубах, и ратники его дружно крикнули. Тогда, если верить новгородскому сказанию, на суздальцев нашел переполох, и сами князья, так недавно воображение делившие между собой волости побежденных, чуть было не побежали. На рассвете новгородцы с союзниками были уже на Липице. Врагов, вызывавших их на бой в это место, где была равнина, там не было. Они перешли через лес и стали на горе, которая называлась Авдова гора. Тогда новгородцы и их союзники также пошли от реки Липицы в сторону и стали на горе, которая называлась Юрьева. Внизу под нею протекал ручей, называемый Тунек, а на другой стороне долины была гора Авдова, где стояли суздальцы. Несколько времени враги смотрели друг на друга при утреннем солнце и не начинали битвы. Мстислав все еще сохранял вид, что вышел на брань только по крайней необходимости, что виной всему упрямство и несправедливость суздальских князей, и что он сам всегда предпочитает мир брани. Он еще раз отправил к Юрию трех мужей с таким словом: «Дай мир, а не дашь мира, то либо вы отсюда отступите на ровное место, и мы на вас пойдем, либо мы отступим к Липице, а вы на нас нападайте». Юрий отвечал: «Мира не принимаю и не отступлю. Вы прошли через нашу землю, так разве этой заросли не перейдете?» Суздальские князья приказали внизу заплести плетень и вбить кольев. Они думали, что враги ударят на них ночью. Получив ответ от Юрия, Мстислав вызвал охотников, удалую молодежь и пустил их открывать битву. Молодцы бились усердно до вечера, тогда был большой ветер и сделалось очень холодно. Воины Мстислава досадовали, что враги уклоняются от решительного боя. Утром союзники решили идти к Владимиру и начали сниматься. Суздальцы заметили в неприятельском лагере суету и стремительно стали сходить с горы, думая ударить новгородцам и их союзникам в тыл, но новгородцы тотчас обратились на них. Тут князья начали держать совет. Ростовский князь сказал: «Когда мы пойдем мимо них, они нас возьмут в тыл, а люди мои не дерзки на бой, разойдутся в города». В ответ на это Мстислав возразил: «Братья, Гора нам не может помочь, и гора не победит нас. Воззрите на силу честного креста и на правду. Пойдем к ним». Воодушевленные его словами союзные князья стали устанавливать ратных в боевой порядок. Со своей стороны суздальцы, видя, что противники не идут далее, сами стали устанавливаться. Новгородцы со Мстиславом и Псковичи со своим князем занимали середину. На одном крае стояли смольняне, на другом – ростовцы с Константином. У Константина были славные витязи Александр Попович со слугою Торопом и Добрыня Рязанич по прозванию «Золотой пояс». Напротив Псковичей стоял Ярослав со своими полками. В ряду их были бежавшие новгородцы и новоторжцы. С ними стояли муромцы, горочане и бродники. Против Мстислава и новгородцев стояла вся Суздальская земля с князем Юрием, а против Константина и ростовцев его меньшие братья. Мстислав, проезжая перед рядами новгородцев, говорил: «Братья, мы вошли в землю сильную, воззрим на Бога и станем крепко. Не озирайтесь назад, побежавший не уйдешь. Забудем, братья, жен, детей и дома свои. Идите на бой, как кому любо умирать, кто на коне, кто пеший». «Мы на конях не хотим умирать, мы будем биться пешие, как отцы наши бились на Колокше», — говорили новгородцы. Новгородцы сбросили с себя верхнее платье, сапоги, и босые побежали вперед с криком. Их примеру последовали смольняне, но, сбросив сапоги, обвили себе ноги. Смольнянами предводительствовал Ивар Михайлович. Он ехал верхом так, чтобы его видели ратные. За ним следовали князья с дружиною, также на конях. С противной стороны устремились в бой пешие Ярославовы люди. Ивар проезжал через заросль, и под ним споткнулся конь. Пешие новгородцы опередили его и сцепились с неприятелем. Пошли в дело дубины и топоры. Поднялся страшный крик. Суздальцы побежали, новгородцы подсекли стяг, знамя Ярослава. Затем подоспел Ивар со смольнянами. Добрались до другого стяга. Князья с дружинами оставались позади. Тут Мстислав, увидя, что молодцы зашли слишком далеко, и неприятельская сила может окружить и смять их, закричал: «Не дай Бог, братья, выдавать этих добрых людей!» И он пустился вперед сквозь свою пехоту. За ним последовали другие князья. Настала жестокая сеча. Юрий и Ярослав бежали, бросив свой обоз. Быть может, это было сделано в надежде, что противники бросятся на грабеж, а тем временем можно будет обратиться и ударить на них. Но Мстислав закричал: «Братья новгородцы, не бросайтесь на обоз, а бейте их! Не то они вернутся и сметут нас». Новгородцы послушались и продолжали крепко сражаться, а смольняне оставили бой и начали грабить обоз. Сам Мстислав трижды проехал сквозь неприятельские полки, поражая направо и налево топором, который был у него привязан к руке повороскою, шнурком. Все пошло в рассыпную. Много суздальцев пало под ударами топоров новгородских и смоленских. Много утонуло во время бегства. Много раненых прибежало во Владимир, Переяславль, Юрьев, и там умерло. Таковата была, говорит летописец, слава Юрия и Ярослава. Напрасна была их похвальба. В прах обратились сильные полки их. 17 знамен Юрия, 13 Ярослава и до 100 труп и бубен достались победителям. 60 человек было взято в плен. Убитых врагов летописец насчитывает 9203, а у новгородцев и смольнян было убито только 5 человек. Цифры, разумеется, баснословные. Несомненно только то, что суздальцы были разбиты на голову.